Часть вторая. Духовно-религиозные причины становления капитализма. Эпиграфы. Желание иметь средств к жизни больше, нежели сколько у ближнего, происходит не от иного чего, как от того, что любовь охладела. Святитель Иоанн Златоуст. Каждый отдельный человек, даже отвергая религиозно-этические нормы, по-человечески живет в их сфере. Макс Вебер, немецкий социолог. Глава третья. Макс Вебер и протестантский капитализм. Вебер. Свежий взгляд на капитализм. Сегодня у всех на слуху имя немецкого социолога Макса Вебера, годы жизни 1864-1920. В своей нашумевшей книге «Протестантская этика и дух капитализма», вышедшей в 1905 году, он дал, как считают многие современные почитатели Вебера, исчерпывающий ответ на происхождение капитализма. Капитализм, как общественно-экономический строй, можно сравнить с деревом, у которого есть видимая часть – ствол, ветви, листья, а есть невидимая часть – корни. Большинство социологов и экономистов изучают видимую часть этого диковинного дерева, его экономику, право, политику, культуру. А вот Вебер решил взглянуть на невидимую, корневую часть дерева, духовно-нравственное устроение общества. И дал четкий ответ. Корнями капитализма являются протестантизм и его этика. Сегодня основные идеи Вебера, касающиеся роли протестантской этики в становлении капитализма, очень популярны и воспроизводятся в учебниках по истории, социологии и экономике. Поэтому кратко напомним суть теории Вебера. Протестантизм исходит из представления, что все люди изначально еще до рождения делятся на избранных и прочих. Внешним видимым признаком избранности является деловой успех и богатство человека. Человек в течение своей жизни мучается вопросом, избранный он или нет. Для этого он стремится добиться материального успеха и удостовериться в своей избранности. Материальный успех в протестантизме достигается за счет полной самоотдачи человека в своей сфере профессиональной деятельности, а также за счет аскетического образа жизни, в чем и проявляется в первую очередь служение человека Богу. Протестантизм с его своеобразной этикой богатства обладает наибольшим духом капитализма. И он внес основной вклад в становление и развитие капитализма. Комментаторы Вебера с разной степенью детализации описывают теорию немецкого социолога и нередко добавляют кое-что от себя. Количество публикаций о Вебере и его теории сегодня исчисляется тысячами. Вебер сегодня непререкаемый авторитет в социологии. Фрэнсис Фукуяма, известный современный философ и политолог, назвал работу Вебера самым известным социологическим трактатом за всю историю человечества. Самого автора работы «Протестантская этика и дух капитализма» называли Эйнштейном в социологии. Теория Вебера. Аргументы и контраргументы. Несмотря на столь высокий рейтинг Вебера и его работы, полной убедительности в верности теории знаменитого немецкого социолога не возникает. У Вебера еще при его жизни было много оппонентов. Сегодня их стало еще больше. Многие логические построения Вебера оказывались слишком зыбкими. Кроме того, некоторые моменты, особенно касающиеся догматики протестантизма, Вебер, по нашему мнению, просто присочинил. Казалось, у Вебера был один совершенно железобетонный аргумент в пользу своей теории. Страны, в которых после реформации протестантизм стал доминирующей религией, капиталистическое развитие шло намного быстрее, чем в тех странах, которые остались преимущественно католическими. К первой категории стран в первую очередь относились Нидерланды, Великобритания, Швейцария, Соединенные Штаты Америки, Германия, ко второй – Испания, Италия, Португалия, Франция. На этот счет имелась соответствующая статистика, и, казалось, никаких оснований для сомнений в правильности вывода Вебера быть не может. Однако главный оппонент Вебера, Вернер Зомбарт, живший в это же время, немецкий социолог и экономист, подверг серьезному сомнению данный аргумент Вебера. Зомбарт предложил свое не менее убедительное объяснение различий в динамике развития двух групп стран. Католические страны, сохраняя юридические и религиозно-нравственные ограничения на развитие капитализма, выталкивали за пределы своих границ наиболее капиталистически заряженную часть населения – евреев. Евреи эмигрировали в протестантские страны и активно строили там капитализм. Было обращено внимание и на то, что в протестантских странах темпы развития капитализма были не одинаковы. Например, в Германии они были намного ниже, чем, например, в Нидерландах или Англии. В этом отношении Германия была ближе к католическим странам, чем к Нидерландам, Англии или Америке. У Вебера и на это замечание готов ответ. Протестантизм очень разный. В Германии преобладает такая его разновидность, как лютеранство, которое не обладает необходимым потенциалом капиталистического развития, а вот в Нидерландах, Англии и Америке другие разновидности протестантизма – это кальвинизм и пуританизм. Дадим краткую справку по этим двум ветвям протестантизма. Пуританизм, от английского слова pure – чистый. Пуритане хотели вычистить англиканскую церковь, направление протестантизма, возникшее в Англии, от уцелевших элементов католицизма. Как сообщает Большая советская энциклопедия, пуритане требовали уничтожения епископата, замены его выборными старейшинами, пресвитерами, удаления из церкви украшений, замены мессы проповедью, упрощения одних и уничтожения других церковных обрядов, то есть создания дешевой церкви, отвечающей интересам буржуазных кругов. Мирская этика пуританизма поощряла скопидомство, расчетливость, поклонение богатству и презрение к бедности, трудолюбие. Пуританизм отличало бесстрашие, упорство в достижении целей, религиозный фанатизм, уверенность в своей предызбранности. Кальвинизм – одно из главных направлений протестантизма, которое было основано в Женеве в 1536 году. Кальвинизм получил свое название по имени его основателя, Жана Кальвина. Годы жизни 1509-1564, французского юриста, теолога и проповедника. Если Мартин Лютер начал протестантскую реформацию церкви в XVI веке по принципу «убрать из церкви все, что явно противоречит Библии», то Жан Кальвин пошел дальше. Он убрал из церкви все, что в Библии не требуется. Поэтому кальвинистское богословие характеризуется склонностью к рационализму и большим недоверием к мистике. Основные течения современного кальвинизма – пресвитерианство, реформаторство, конгрегационализм. Кальвинистские взгляды глубоко проникли в иные протестантские деноминации – баптисты, методисты, пятидесятники, евангельские христиане и другие. По мнению Вебера, именно пуританизм и кальвинизм, а не лютеранство, обладают мощным потенциалом капиталистического развития. Вебер, например, обращает внимание, что Лютер и его последователи решительно выступали против ростовщичества, в то время как Кальвин и его последователи реабилитировали и легализовали взимание процента по судам. У критиков Вебера еще один аргумент против его теории. Протестантизм в форме кальвинизма и пуританизма появился лишь в XVI-XVII веках. А человечеству капитализм к этому времени был уже хорошо известен. Речь идет прежде всего о древнем капитализме Ассирии, Вавилона, античной Греции и античного Рима. Кстати, представление о существовании древнего капитализма и его особенностях Вебер получил благодаря работам известных немецких историков Мommsena и Майера, которые написали свои основные труды во второй половине XIX века. Им принадлежит приоритет в открытии древнего капитализма. В средние века капитализм уже процветал в городах-полисах Южной Италии – Флоренция, Генуя, Венеция и другие. У Вебера и на это замечание находится ответ. До Реформации человечество имело лишь нецивилизованный капитализм. Протестантизм породил иной, цивилизованный капитализм. В чем же отличие протестантского капитализма от более ранних форм? Прежде всего в том, что в условиях протестантского капитализма прибыль получается в основном без прямого насилия. Капитализм, безусловно, тождественен стремлению к наживе в рамках непрерывно действующего рационального капиталистического предприятия, к непрерывно возрождающейся прибыли, к рентабельности. И таким он должен быть. Капиталистическим мы будем называть здесь такое ведение хозяйства, которое основано на ожидании прибыли посредством использования обмена, то есть мирного, формально, приобретательства. Мы не находим у Вебера четкого разграничения капитализма на цивилизованный протестантский и нецивилизованный старый. Сделать Веберу это крайне трудно по одной простой причине. В протестантских странах цивилизованный капитализм начинался именно с убийств и разбоя, которые в учебниках по истории и экономике называются первоначальным накоплением капитала. Огораживание, борьба с бродяжничеством, колониальный разбой и тому подобное. Впрочем, и после завершения этапа первоначального накопления капитала капитализм не брезговал и не брезгует любыми способами приобретательства, как мирными, так и военными, силовыми. В конечном счете, две мировые войны в XX веке – результат борьбы капиталистов за передел мировых ресурсов. За многими так называемыми мирными способами капиталистического приобретательства чаще всего стоит угроза силового принуждения, прежде всего со стороны государства, находящегося на службе у капиталистов. В другой своей работе «Аграрная история древнего мира» 1909 год Вебер продолжает думать над различиями между древним и современным капитализмом. Среди составных частей капитала, имеется в виду капитал античной эпохи, разумеется, отсутствуют все те средства производства, которые созданы техническим развитием последних двух столетий и составляют нынешний постоянный капитал. Среди способов эксплуатации капитала отступает на задний план помещение капитала в промышленность и, в частности, в крупные производства, в области промышленности. Напротив, прямо доминирующее значение имеет в древности один способ эксплуатации капитала, который в настоящее время по своему значению отступил на задний план. Государственный откуп. Далее Вебер перечисляет главных капиталистов древнего мира. Это откупщики, военные поставщики, ростовщики, крупные торговые предприниматели, финансовые магнаты. Вебер называл древний капитализм политическим, имея в виду, что своей пуповиной он был связан с государственной фискальной политикой. Но разве всех этих признаков политического капитализма во времена Вебера не было? Разве к началу XX века в ряде западных стран капитализм не стал превращаться в ростовщический? Все это было. Но рамки данной работы не позволяют привести факты и цифры, подтверждающие сходство двух видов капитализма. Говоря о «цивилизованном» в кавычках капитализме, Вебер имел в виду прежде всего английский капитализм эпохи промышленной революции. Однако к началу XX века такой капитализм стал уже достоянием истории. Англия превратилась в колониальную державу, опирающуюся на военную силу, а также в мирового ростовщика и опытного финансового спекулянта. Мы можем резюмировать: попытки Вебера отделить цивилизованный капитализм от древнего нецивилизованного языческого капитализма успехом не увенчались. Тем более сегодня с высоты 21 века хорошо видно поразительное сходство современного капитализма с древним политическим и ростовщическим капитализмом. Кстати, датируя появление протестантизма 16-17 веков, критики Вебера не совсем точны. Они имеют в виду западноевропейский протестантизм как продукт реформации. А ведь мир не ограничивался Западной Европой, была еще Россия, которая в XV веке переняла от Византии, как Второго Рима, эстафету мирового центра православия и получила титул Третьего Рима. Между тем, в самом начале своего нахождения в этом качестве Россия столкнулась с серьезным искушением под названием «ересь жидовствующих», разновидностью протестантизма. Напомним, что примерно в 1470 году некий еврей Захария прибыл из Киева, а ранее из-за границы, в Новгород и начал там распространение этой ереси, которая стала популярной среди части священства и высокопоставленных мирян, вышла за пределы Новгорода и достигла Москвы. Позднее соборное дознание 1503 года обнаружило в ереси жидовствующих следующие главные моменты. Первый. Отвержение воплощения Сына Божия. Второй. Неверие в воскресение Иисуса Христа. Третий. Отвержение почитания Богоматери, угодников Божиих, икон и мощей. Четвертое. Непризнание действенности таинств. Пятое. Несоблюдение постов, отвержение монашества и взгляд на развратное поведение как на норму. На сходство ереси жидовствующих с западноевропейским протестантизмом и на первенство ереси по времени обращает внимание Тростников. Так что, представив в Новгороде свою идейную платформу, Схария первым в Европе провозгласил начало нового времени. Это был 1470 год от Рождества Христова. Трудно это произнести, но объективный анализ ситуации заставляет оценить ее таким образом. Реформация могла начаться не в Германии, а в России. И не в начале XVI века, а в конце XV. Однако зерна российского гибрида протестантизма, брошенные в российскую почву, не дали ожидаемых всходов капитализма. Веберовская материалистическая схема к России оказалась совершенно неприменима, потому что, как говорил Федор Тютчев, умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Как объясняет Тростников, относительно России у Бога были совершенно другие планы. Она до конца времен должна была оставаться Третьим Римом. А протестантизм, из которого выросли капиталистическая система хозяйства и наука, попускалась внедрять немцам, голландцам, англичанам и французам. Опасность была отведена, и инфекция, которая могла стать для Святой Руси смертельной, оказалась для нее даже полезной и, более того, необходимой, ибо сыграла роль вакцины. Переболев ею в сравнительно безопасной форме, православный организм России выработал в себе еще один иммунитет, оказавшийся просто-таки спасительным в последующем, когда Петр I, воспитанный в немецкой слободе Лефортом и Брюсом, задумал переделать нас в немцев, а его преемница Анна Иоанновна и ее фаворит Бирон вели прогерманскую политику. Соглашаясь с Тростниковым, мы, тем не менее, не можем и полностью отвергать схему Вебера применительно к России. Ведь все-таки в результате реформ Александра II Россия начала переходить на капиталистические рельсы развития. Да, в России в середине XIX века не было в сколько-нибудь заметных масштабах ни кальвинизма, ни англиканства, ни лютеранства, никакой другой европейской разновидности протестантизма. Зато были так называемые староверы, старообрядцы, которых небезосновательно называли и называют русскими протестантами. Это было второе поколение русских протестантов, если первым считать носителей ереси жидовствующих. Многие исследователи признают, что именно староверы стали главным мотором капиталистического развития России в дореволюционный период. Но вернемся к критике Вебера Зомбартом. Последний продолжал опровергать автора протестантской этики и после его смерти в 1920 году. В 20 веке на путь капиталистического развития встали страны, которые находились за тысячи километров от Европы и в которых протестантизмом и не пахло. Наиболее ярким примером была Япония с ее восточными религиями – синтоизм, буддизм, дзен-буддизм. Применительно к таким странам Зомбарт в конце 1920-х годов предложил использовать термин «новый капитализм». Фактически Зомбарт поставил под сомнение жесткую веберовскую схему зарождения капитализма как некую дорогу-однокалейку с начальной станцией под названием протестантизм. Он стал склоняться к тому, что в мире существует несколько капиталистических маршрутов движения человечества с разными начальными станциями. Протестантизм и капитализм. Что первично? Главное замечание в адрес Вебера заключается в том, что в рассматриваемой им паре понятий «протестантская этика» и «дух капитализма» немецкий социолог без каких-либо колебаний и сомнений первое рассматривает в качестве причины, а второе — в качестве следствия, результата. Однако с таким же успехом можно утверждать, что наоборот, развитие в недрах традиционного общества капитализма привело к реформации и появлению протестантизма. Кстати, именно такой точки зрения придерживаются некоторые исследователи. Современный социолог Юрий Кузнецов прямо отмечает: в некоторых случаях причинно-следственная связь может быть прямо противоположной той, которую усматривает Вебер, то есть именно развитие капитализма создавало благоприятные условия для развития протестантства. Например, в XVI веке в Южных Нидерландах экономическая экспансия действительно совпала с распространением кальвинизма. Причем охотнее всего в него переходили купцы и предприниматели. Но именно эти люди составляли наиболее подвижную группу населения. Это были люди, легко идущие на контакт, готовые обсуждать с чужаками религиозные вопросы и принимать чужое мнение. Кроме того, эта группа по понятным причинам была весьма оппозиционно настроена к испанской короне. С другой стороны, возможности инквизиции в торговых центрах всегда были меньше, чем в аграрных областях. Наконец, большую роль в экономической жизни Антверпена играли мараны, бывшие иудеи, принудительно обращенные в католицизм. С началом реформации они обратились к лютеранству, но потом предпочли последовательный кальвинизм. Кальвинизм, по крайней мере в Голландии, представлял собой разнородную смесь купцов, предпринимателей и бывших испанских иудеев. Получается, что в ряды кальвинистов влились люди, которые уже были заряжены духом капитализма. Британский социолог финского происхождения Эдвард Вестермарк, годы жизни 1862-1939, вопреки Веберу считал, что произошло обратное влияние капиталистического духа на теологическую догматику. Известный английский историк экономики Ричард Тоуни, годы жизни 1880-1962, один из самых известных критиков Вебера, в своей книге «Религия и становление капитализма», вышедшей в 1926 году, отмечал, что в связке протестантизм-капитализм первичен капитализм, а протестантизм – детище капитализма. Тоуни отмечает, что Венеция, Флоренция и Южная Германия в XV веке, накануне Реформации, уже были переполнены духом капитализма. А капиталистическое развитие Голландии и Англии в XVI-XVII веках было обусловлено не тем, что они стали протестантскими странами, а из-за большого притока туда экономически активных людей, а также великими географическими открытиями, плоды которых достались именно этим двум странам. Аминторе Фанфани, годы жизни 1908-1999, итальянский экономист и историк, в своей работе «Католицизм, протестантизм и капитализм» считает, что капитализм проник в Европу более чем за столетие до того, как на свет появился протестантизм. Фанфани считает, что не протестантская этика стала причиной капитализма, а та капиталистическая ментальность, которая была заложена в людях, преследовавшихся в католических странах. Постепенно все они собрались под знаменами антикатолического движения. Фанфани полагает, что лидеры этого движения, не только Лютер, но даже Кальвин, препятствовали капитализму. Как пишет современный итальянский исследователь истории капитализма Сандро Пьеротти, ссылаясь на Фанфани, Лютер был консервативен в экономических вопросах. Особенно это касалось его патриархальных идей в вопросах торговли. Многое в новом укладе вызывало у него отвращение. Кальвин же осуждал и считал противозаконным весь доход, который приобретается за чей-то еще счет, а также выступал против накопления богатства. Многие гугенотские и голландские реформаторы также высказывались против различных аспектов капитализма. Они боялись снятия ограничений с ростовщичества, а также считали, что замена в интересах людей служения Богу на жажду наживы была признаком безумия. Фанфани соглашается с Вебером в том, что капитализм процветал после Реформации. Но когда речь заходит о причинах такого процветания, то тут их взгляды расходятся. Он говорит, то, что мы сегодня понимаем под капитализмом, возникло на итальянских торговых путях под зонтиком католической церкви. Однако, по его мнению, ни одна религия не оказала большого влияния на рост капитализма как основной мировой экономической системы. Подобного рода авторов, считавших, что Вебер перепутал причину со следствием, достаточно много. Но при такой трактовке событий позднего Средневековья вопрос о причинах появления в обществе духа капитализма остается открытым. Протестантизм по Веберу. А был ли такой протестантизм? У Вебера возникают сплошные натяжки при изложении догматики и этики протестантизма. Носители новой христианской религии, конечно, польщены той пальмой первенства, которую Вебер вручил протестантизму, но между собой признают, что портрет протестантизма, нарисованный этим немецким социологом, не вполне соответствует действительности. В частности, Вебер переборщил с религиозной мотивацией обогащения. На первом месте среди христианских ценностей у протестантов стояла трудовая деятельность, которую они считали служением Богу. Трудовая повинность у них заменялась потребностью в честном, напряженном и профессиональном труде. Труд у протестантов, в первую очередь у кальвинистов, приравнивался к молитве, богослужению и чтению Священного Писания. Богатство, как считают некоторые исследователи протестантизма, было лишь следствием напряженного труда и аскетического образа жизни. Кстати, на искажение догматики протестантизма Вебером обратил внимание уже упоминавшийся нами его оппонент Зомбард. Последний в споре с Вебером приводит высказывание известного английского пуританского богослова Ричарда Бакстера, годы жизни 1615-1692. «Как мало значит богатство и почести этого мира для души, отходящей в иной мир и не знающей, будет ли она позвана в эту ночь? Тогда возьми с собой богатство, если сможешь. Работай над тем, чтобы почувствовать великие нужды, которых не могут устранить никакие деньги. Деньги скорее отягчат твое рабство, в котором держат тебя грехи, нежели облегчат его. Разве честная бедность немного слаще, чем чрезмерно любимое богатство? Что-то в этих фразах не чувствуется того духа капитализма, о котором нам говорит Вебер. Примечательно, что одним из мест распространения радикального протестантизма, пуританизма и кальвинизма была Шотландия. Между тем, Шотландия в плане развития капитализма ничем себя не проявила, отставая даже от лютеранской Германии. У Вебера ответа на подобный парадокс мы не находим. Экономист и историк Якоб Винер утверждает, что именно кальвинистская доктрина, которая навязывалась церковью и государством, стала сдерживающим фактором для развития капитализма в Шотландии. Шотландские пресвитерианцы видели смысл жизни в страданиях и мучениях, считая их свидетельством приверженности человека к добру. Богатство, комфорт и довольство были, по их мнению, проявлениями зла. Целый ряд исследователей приводили шотландских протестантов в качестве примера последовательных борцов с духом капитализма. Неужели Вебер не знал этого? Видимо, Шотландия с ее последовательно антикапиталистическим протестантизмом не вписывалась в красивую схему Вебера, и он решил про Шотландию забыть. Несколько переоценил Вебер также заслуги Кальвина в легализации ростовщичества. Действительно, Кальвин оспорил тезис Аристотеля о бесплодности денег, который был полностью поддержан католическими схоластиками. «Да, деньги бесплодны, — утверждал Кальвин, — если они лежат без дела. Если они пущены в оборот, принося прибыль, то процент законен. Здесь точка зрения Кальвина на процент очень близка к точке зрения Фомы Аквинского. Но Кальвин не столь радикален, как его представляет Вебер. Например, он против взимания процентов, если кредит выдается на пропитание. И здесь он сходится с Фомой Аквинским. Кроме того, он считает, что государство имеет право устанавливать предельную ставку процента, и ее никому не позволено превышать. Он против того, чтобы проценты превышали прибыль заемщика от использования кредита. По его мнению, нельзя выдавать кредиты, если они способствуют нанесению ущерба государству. Наконец, он против того, чтобы выдача денег под процент становилось профессиональным занятием. Возвращаясь к вопросу догматики кальвинизма, следует иметь в виду, что сторонники и последователи Кальвина не особенно интересовались ее тонкостями. Многие просто услышали, что богатство в этой религии не только не возбраняется, но даже поощряется. И этого было достаточно для того, чтобы пойти за таким вождем. Догматика и богословие кальвинизма и пуританизма — удел кабинетных теологов. К тому же протестантские миссионеры доводили до народа догматы своей религии в упрощенном, адаптированном для черни варианте. В низах религия протестантизма превращалась в чистую идеологию, которую венчали несколько броских политических лозунгов. Вот что пишет о распространении радикального протестантизма в народных массах Англии Андрей Ваджра. К началу 30-х годов XVII века Англия оказалась покрыта густой сетью нелегальных и полулегальных религиозных собраний, игравших роль своего рода народных просветительских клубов. Звучавшие на них кальвинистские проповеди, модифицированные в соответствии с английскими реалиями, достаточно эффективно промывали мозги низшим слоям общества. Религиозная трибуна была мастерски использована для политической пропаганды. Таким образом, народ психологически готовили к революции, убеждая его в том, что англиканская церковь покинута Богом, а существующий сословный строй лишен божественной санкции. Как следствие этого, в 1646 году была уничтожена епископальная система национальной церкви, а в 1649 году — монархический строй. И, наконец, еще один принципиальный момент. Вебер совершенно неоправданно приписал всему протестантизму наличие духа капитализма, отмечая лишь, что в одних направлениях протестантизма он был более ярко выражен, в других — менее. Однако более глубокое изучение протестантизма показывает, что в некоторых его течениях присутствовал дух прямо противоположный с социально-экономической точки зрения духу капитализма. Речь идет о духе социализма. Следует сказать, что, подобно тому, как дух капитализма зарождался в недрах католической церкви еще задолго до реформации, точно так же и дух социализма витал над Европой уже в те времена, когда, казалось, позиции католицизма были незыблемы. Носителями этого духа были и каторы, XI век, и братья свободного духа, и апостольские братья, XII век, и табориты, XV век, и тому подобное. Они также внесли свою скромную лепту в реформацию. Одной из первых протестантских сект, возникших на волне реформации, были анабаптисты, перекрещенцы. Движение анабаптистов началось в Германии, а затем в XVI веке распространилось на Швейцарию, Австрию, Чехию, Данию и Голландию. В XVII веке оно перекинулось в Англию. Наиболее видными фигурами анабаптизма были апостолы Клаус Штрох, Томас Мюнцер, Иоганн Беклзон, Иоанн Лейденский. Движение анабаптистов носило ярко выраженный антиклерикальный характер, выдвигало лозунги тотального обобществления имущества и даже жен. Кровавый эксперимент по созданию социалистического строя был проведен Иоганном Беклзоном в германском городе Мюльгаузене в 1534-1535 годах. Мы не ставим своей задачей дать критический анализ теологической и социалистической доктрины анабаптистов и рассказать об их социалистических экспериментах. Все это читатель может найти в интересной книге Игоря Шафаревича «Социализм как явление мировой истории». Мы вспоминаем в данном случае о протестантском социализме лишь для того, чтобы показать, насколько Вебер упрощал и искажал социальную доктрину протестантизма. Кстати, анабаптисты не были единственным течением в рамках протестантизма, которое выдвигало социалистические идеи. Тот же Шафаревич отмечает, что к идеям социализма в Англии были близки также наиболее радикальные пуритане, секты мормонов, рентеров, диггеров, левеллеров и другие. Некоторые из них позднее переродились в чисто социально-политические движения, утратив свою религиозную природу. Западная философия как источник духа капитализма. Если в отношениях с народом последовательные борцы за капитализм делали ставку все-таки на религиозные чувства, то, обращаясь к верхам, они апеллировали к разуму. Для этого главные носители духа капитализма стали активно прибегать к помощи совершенно нового типа проповедников – профессиональных философов. Философы уже вообще обходились без религии. Они делали ставку на логику, рационализм, естественное право и тому подобное. Такие светские философы, предтечи буржуазной революции, появились в первую очередь в Англии. Среди них особенно выделялись Фрэнсис Бэкон, годы жизни 1561-1626, и Томас Гоббс, годы жизни 1586-1679. Мы не собираемся детально анализировать их философские взгляды. Отметим лишь, что они проповедовали откровенный материализм, агностицизм и даже откровенный атеизм. Фрэнсис Бэкон, в частности, предлагал провести четкую грань между верой и знанием, религией и наукой. Томаса Гоббса часто вообще называют отцом неверия, так что дух капитализма порождала не столько новая религиозная этика, как это представлял Вебер, сколько безбожная английская и не только английская философия. Она представляла человека не как творение Бога, а как эгоистичное животное с определенным набором чувств и инстинктов, прежде всего алчности, честолюбия и страха. Фактически в этом эгоистичном животном уже просматривался идеал рыночной экономики «homo economicus» — «человек экономический». Последующие поколения профессиональных философов и экономистов занимались тем, что пропагандировали этот идеал, продвигали его в массы. Вот как кратко Андрей Ваджра описывает вклад английской философии XVII века в формирование духа капитализма как в самой Англии, так и за ее пределами. Постепенное редуцирование человеческой природы во взглядах английских мыслителей стимулировало ее трансформацию от человека как духовного существа, созданного Богом, до разумного животного, погрязшего в пороках. Возникнув в высших слоях общества, данное мировоззрение со временем овладело и народными массами. Естественно, что оно не могло не выдвинуть на первое по своей значимости место инстинкты. При этом превращение индивида в некую совокупность первичных диких инстинктов было подано как величайшее достижение европейской науки, как раскрытие наиглавнейшей тайны человеческой природы. Так, через идеологическое индуцирование путем целенаправленной информационно-психологической обработки масс создавался человек нового типа. Настойчиво внедряемое в сознание англичан, а затем и европейцев, представление о человеке как о плохо поддающемся оккультуриванию опасным животным, постепенно делало его таковым. Это, в свою очередь, привело к духовно-психологической изоляции индивидов и их деятельному противопоставлению, требовавшему создания соответствующих эффективных социальных и психологических конструкций, укрощения якобы хищнической природы человека. Так называемое гражданское общество, которое сегодня в России рассматривается в качестве идеала социальной организации, было обосновано именно философами эпохи раннего капитализма. Постоянно внушавшийся западному человеку страх должен был по замыслу философов стать гарантией вечного мира. Томас Гоббс считал, что именно изначальный страх породил в обществе законы и государственный аппарат для подавления изначально порочной человеческой природы. Государство с его репрессивным аппаратом фактически призвано было стать земным богом для порочного человека. Вебер явно переоценивал религиозную мотивацию первопроходцев капитализма. Диакон Андрей Климов подмечает эту особенность психологии пионеров протестантизма-кальвинизма. Объективности ради следует заметить, Кальвин говорил, что Бог метит своих избранных не только богатством, но и страданием. Но вторая часть как-то не нашла признания. Люди услышали только то, что деньги есть признак богоизбранности. Это было революционно новое заявление. Поначалу на него мало кто обращал внимание. Религия к тому времени утратила статус института, задающего направление обществу. Католические и протестантские богословы спорили на обочине жизни, хорошо это или плохо. У Кальвина находились последователи. Не потому, что они разбирались в тонкостях доказательной базы, утверждавший за деньгами спасительную для души силу, а потому что это заявление соответствовало их внутреннему стремлению. Религия Кальвина фактически узаконила добывание денег любыми путями. Корни колоссального успеха здесь в том, что масса охотнее принимает не то, что истинно. В этом она разобраться не может, а то, что соответствует ее желаниям и чувственной сфере. К тому времени, когда Вебер начал писать свою работу «Протестантская этика и дух капитализма», конец XIX – начало XX века, всякая религиозная этика вообще исчезла из сферы экономических отношений. Английский философ Джон Локк, годы жизни 1632-1704, которого считают основоположником современного либерализма, выдвинул идею тотальной правовой регламентации всех сторон жизни человека, в первую очередь экономической стороны. Почти полная несовместимость миллионов эгоистических «я», стремящихся к обогащению любой ценой, требовало разработки детальных правил игры, называемых юридическими нормами. Детальная законодательно-нормативная регламентация экономических отношений между эгоистическими «я» дополнялась созданием мощнейшего судебного аппарата. Шло активное формирование так называемого правового государства, которое так активно навязывается сегодня России. Юридические нормы стремительно замещали нормы религиозной этики. Рождение правового государства — лишь юридическое оформление того духовно-психологического состояния, в котором оказалось западное общество в XVI-XVII веках. Со временем главной функцией государства, согласно философским обоснованиям, стала защита частной собственности, самого святого, что есть на земле. Альтернативные версии зарождения капитализма. Основным оппонентом Вебера при жизни был уже упоминавшийся нами немецкий социолог Вернер Зомбарт, годы жизни 1863-1941. Кстати, одно время они были коллегами, работая в Гейдельбергском университете. Зомбарт написал книгу «Евреи и хозяйственная жизнь» в 1911 году, в которой он доказывал, что основными носителями духа капитализма были евреи, а не протестанты. Эту идею Зомбарт развивал и в некоторых других своих работах. Участие евреев в создании современного народного хозяйства, 1910 год, будущее евреев, 1912 год, буржуа, этюды по истории духовного развития современного экономического человека, 1913 год. Вебер, не отрицая вклада евреев в развитие капитализма, тем не менее заслуги кальвинизма в этом вопросе ставит выше иудаизма. Кальвинизм, по его мнению, нацеливает человека на бесконечное накопление капитала. Иудаизм поощряет всяческое богатство, но богатство остается средством, не превращаясь в самоцель. Вот как резюмирует эти рассуждения Вебера о различиях иудаизма и кальвинизма наш отечественный философ Юрий Бородай. Даже принцип наживы в иудаизме не столь универсален, как в кальвинизме. Во-первых, он не распространяется на отношения между своими. И главное, нажива здесь сохраняет традиционалистский характер, то есть нацелена на потребление и потому не превращается в столь пожирающую, как в кальвинизме, страсть. В отличие от иудейской установки, где капитал лишь средство непосредственного наслаждения или господства, то есть вернейшее средство максимального благоустройства своего земного материального бытия, для протестанта, подлинного господина нового строя, накопление капитала становится самоцелью. Тезис Вебера о превосходстве кальвинизма над иудаизмом с нашей точки зрения и верен, и неверен. Протестанты с их религиозно-фанатическим отношением к деньгам на коротких дистанциях могли даже обыгрывать иудеев и казаться более конкурентоспособными капиталистами. Исторические факты свидетельствуют о заметном вытеснении протестантами евреев на начальном этапе развития капитализма даже из их традиционной ниши ростовщического бизнеса. Однако в стратегическом плане неоспоримое преимущество на стороне евреев. Именно потому, что деньги они рассматривали и рассматривают не как самоцель, а как средство. Протестанты инвестировали деньги только в деньги. Иудеи — в деньги и во власть. А власть обеспечивала вторым — преференции в той же экономике. Например, с ее помощью они добились контроля над эмиссией денег, то есть над печатным станком. Так что в стратегическом плане иудаизм оказался более конкурентоспособен, чем протестантизм. Сила протестантизма обернулась его слабостью. Впрочем, некоторые авторы подходят к объяснению капитализма с иных позиций, чем Зомбарт и Вебер. Еще до того, как Вебер родился, человечеству было предложено избавиться от каких-либо сомнений и поисков в вопросе причин появления капитализма. Карл Маркс, автор «Капитала», заявил, что всегда и везде экономика первична, а религия вторична, производна от экономики. А поскольку с его материалистической точки зрения капитализм — это экономика, то очевидно, что капитализм породил протестантизм, а не наоборот. С этой точки зрения, как писал второй классик марксизма Фридрих Энгельс, политические и религиозные теории эпохи Реформации были не причиной, а результатом той ступени развития, на которой находились тогда в Германии земледелие, промышленность, сухопутные и водные пути, торговля и денежное обращение. Сегодня серьезно данную точку зрения воспринимать нельзя. Дело в том, что классики марксизма, само появление капитализма, как и любой другой общественно-экономической формации, выводят напрямую из развития производительных сил общества. Такой взгляд на общество и человеческую историю можно назвать вульгарно-материалистическим. Мы даже не будем сейчас погружаться в его критику, достаточно сказать, что данная теория не может объяснить многих вещей в истории человечества. Например, существование капитализма в древнем мире – Вавилон, Греция, Римская империя и другие, где тогдашние производительные силы не могли сравниться с производительными силами позднего Средневековья и эпохи Реформации. Рассмотрим иные трактовки причин появления капитализма. Например, современный исследователь капитализма Вальцев отвергает протестантскую версию Вебера и выдвигает в качестве главной причины появления капитализма особую природу западного человека. Реформация не свалилась с неба, а в основе своей была сформирована этническим духом западного человека. Реформация была лишь идеологической оболочкой тех идей, которые были и без всякой реформации близки западному человеку. Ментальные особенности западного человека – вот та идейная точка отсчета начала капиталистической эры. Данная точка зрения на капиталистическую природу западного человека не нова. Она высказывалась многими философами, социологами и антропологами. Однако с ней мы вряд ли согласимся. Прежде всего, такая позиция противоречит христианской антропологии, согласно которой человек любой расы и национальности по причине своей поврежденной природы предрасположен к греху. А капиталистический дух – концентрат человеческих грехов и страстей. Просто у некоторых народов механизмы защиты от искушения грехами и страстями капитализма уже полностью сломаны. А у других народов эти защитные механизмы еще кое-как функционируют. Так некогда японцы были крайне далеки от капитализма. Однако по истечении полутора веков после так называемой революции Мэйдзи 1867-1868 годы, они, не принадлежа к Западу, стали вполне капиталистической нацией. В Китае 20 лет назад еще никто толком не знал, что такое капитализм, а сегодня миллиард людей, географически и культурно далеких от Запада, начинают быстро проникаться духом капитализма. Более заслуживает внимания другая мысль Вальцева. Лютер со своей реформацией никогда не являлся начальным пунктом движения к капитализму. Сначала появился Колумб в 1492 году с кораблями, набитыми золотом, и только потом Лютер в 1517 году со своими 95 тезисами против продажи индульгенций. Продажа индульгенций как бизнес уступила место новому бизнесу, более выгодному — грабежу колоний. В средние века некого было грабить, и ментальные особенности западноевропейцев не имели материальной базы. В Россию сунулись, тут Александр Невский. Попробовали к арабам, османам, так те вообще до Вены дошли. Почему, пренебрегая историческими реалиями, во главу угла ставится реформация? Такой подход не случайен. Ложный тезис порождает ложную цепочку рассуждений о трудолюбии, бережливости, освещенных неким религиозным чувством. На самом деле в хозяйственной этике западного человека труд никогда не был окружен ореолом почитания. Деньги, желательно быстрые, желательно много. Вот ядро западного мировоззрения. И старт капитализма был дан не реформацией, а нещадным грабежом колоний. Если не обращать в данном отрывке внимания на ошибочное представление автора о западном человеке как генетически предрасположенном к капитализму, то в твердом остатке можно выделить следующую мысль – открытие Америки Колумбом, давшее начало колониальным грабежам, было гораздо более существенным фактором развития капитализма в Европе, чем реформация с ее протестантской этикой. Кстати, точка зрения Вальцева о роли географических открытий в становлении капитализма достаточно распространена. Причем другие авторы обращают внимание на открытие не только Америки, но также морского пути в Индию. Опровергая Вебера, современный исследователь капитализма Юрий Кузнецов пишет: «Процветание протестантских стран Северной Европы, начиная с XVI века, во многом объяснялось фактором великих географических открытий, открытием Америки и, в особенности, морского пути в Индию. В результате Северная Италия и прилегающие к ней области, Венеция, Марсель, потеряли свою исключительную роль торговых посредников, находящихся на главных торговых путях в страны Востока. Подобную точку зрения можно назвать условно-геополитической. Она вполне аргументирована, с ней следует согласиться. Однако она не исключает ответа на вопрос, каковы духовные и религиозные причины, корни капитализма. Заслуживает внимания позиция современного исследователя хозяйственной этики христианства Сомина. Он считает, что протестантизм никаким особым мистическим духом капитализма, который пытался разглядеть Вебер, не обладает. Протестантизм, по его образному сравнению, оказался подобен большой пробоине, которая возникла в стене христианских запретов и ограничений. Эта стена выстраивалась и поддерживалась христианской церковью в целях защиты общества от разрушительной стихии капитализма. С тех пор когда христианство приобрело статус официальной государственной религии, то есть со времен императора Константина Великого. Христианская церковь хорошо понимала человеческую природу, отягощенную грехами и страстями сребролюбия, стяжательства, зависти, сластолюбия, властолюбия, тщеславия и тому подобного. Однако в силу целого ряда причин церковь, как земная организация, стала ослаблять свое противостояние страстям и духу времени. Все это хорошо описано в книгах по церковной истории. Через внезапно образовавшуюся дыру в стене ограничений и запретов в традиционное общество стремительно ворвался дух капитализма и стал быстро уничтожать христианство в его католической модификации и сложившийся социальный порядок. Впрочем, иного ждать и нельзя было, ибо католицизм лишь номинально оставался христианской религией, а фактически выродился в ересь, лишившись благодати Святого Духа. Атмосфера истинной духовности сменилась атмосферой удушающих запретов и наказаний. Достаточно вспомнить инквизицию. Страх Божий был замещен страхом наказания со стороны представителей иерархической вертикали власти Ватикана. А страх человеческий, как известно, плохая гарантия от пробоин в стенах административных запретов. Для понимания этой истины даже не надо быть знатоком европейской истории средних веков. Достаточно вспомнить события 1991 года, когда разом рухнули все стены запретов, ограждавшие и защищавшие Советский Союз как государство. Кстати, протестантизм оказался дырой не только в стене, защищавшей духовное пространство Европы. Протестантизм сыграл роль дыры в стенах ее экономического пространства. Напомним, что, по мнению Зомбарта, главными носителями духа капитализма были евреи. Будучи скованы разными запретами и ограничениями в католических странах, они устремились в страны победившего протестантизма, где получили режим наибольшего благоприятствования и способствовали быстрому капиталистическому развитию принявших их стран. Хотя считается, что наиболее либеральный для евреев режим предлагали страны с преобладанием кальвинистов и пуритан, однако и страны с лютеранским протестантизмом оказывались вполне подходящими для раскрытия потенциала их капиталистического духа. Достаточно вспомнить, что Ротшильды, Варбурги, Шиффы, Мендельсоны и многие другие известные еврейские банкиры начинали свою капиталистическую карьеру в лютеранской Германии. Ряд исследователей полагает, что исходной точкой развития капитализма следует рассматривать не великие географические открытия и не реформацию, а возрождение и движение, называемое гуманизмом. Впрочем, возрождение и гуманизм тесно переплетены, они прежде всего зародились в Италии, проявили себя в сфере литературы и искусства. Для возрождения и гуманизма характерны два признака. А. В центре мироздания оказывается человек, а Бог уходит на второй или даже десятый план. Б. В качестве эталона искусства рассматривается искусство античного общества. При этом вместе с античным искусством в жизнь средневекового человека начинают привноситься идеалы и принципы язычества. Можно еще добавить, что возрождение и гуманизм были своеобразной реакцией протеста на политику католицизма, который действительно создавал удушающую атмосферу в обществе. Впрочем, о католицизме у нас разговор еще впереди. Здесь же мы хотим подчеркнуть, что реформацию и борьбу католицизма с зарождающимся протестантизмом можно рассматривать как серьезную угрозу, которая бушевала над Европой на протяжении нескольких десятилетий. Некоторые историки полагают, что гроза завершилась с окончанием так называемой «тридцатилетней войны» после подписания в 1648 году Вестфальского мира. Именно от этой временной точки, между прочим, некоторые историки ведут отсчет существования современного капитализма. Так вот, грозе реформации предшествовали раскаты грома в виде возрождения и гуманизма, которые исходили из Италии. Вот что пишет по этому поводу Тростников, известный философ и православный публицист. Раньше всего эти настроения появились у темпераментных итальянцев, которые уже в XIV веке стали инициаторами литературно-художественного движения, получившего название «гуманизм», под которым понималось освобождение человеческой личности от гнета церковников. В самом раннем произведении этого рода «Декамерон» его автор Боккаччо изображает католических монахов хищными, корыстолюбивыми, похотливыми и невежественными паразитами общества. Но это была только проба сил. Впрочем, мнение Тростникова и многих исследователей средних веков не противоречит взглядам тех авторов, которые рассматривают реформацию и протестантизм в качестве мощного толчка капиталистического развития Европы, а лишь дополняет их. Но стоит отметить, что средневековая Италия во времена Боккаччо, Тициана и Микеланджело была оазисом банков, которые занимались как кредитными, так и депозитными операциями, получали капиталистическую прибыль в виде судного процента. Между прочим, в XIII-XIV веках банков в Европе больше нигде не было. Тут мы также сталкиваемся с дилеммой курица и яйцо. Что из них возникло раньше? Может быть, дух капитализма, исходивший из банковских кварталов Генуи, Флоренции и Венеции, и предопределил разложение христианства и его замещение в сфере искусства творениями, заимствованными из античного языческого мира? А затем языческая зараза из сферы высокого искусства стала распространяться на сферу повседневной бытовой и хозяйственной жизни. В общем, даже самый беглый обзор средневековой жизни Европы ставит под сомнение теорию Вебера о первичности протестантской этики по отношению к капитализму. Капитализм представляется более фундаментальным явлением и процессом, а протестантизм и все его вариации не более чем конкретно исторические формы проявления капитализма. Иначе говоря, Вебер засмотрелся на маску, но не разглядел за ней отвратительную рожу капитализма, рожу того капитализма, который существовал еще за несколько тысячелетий до Вебера. Свой-чужой как принцип капитализма. За кадром теории Вебера о происхождении капитализма остался еще важнейший источник духа капитализма. Речь идет о принципе «свой-чужой», которым руководствовались пионеры капитализма и который формально не входил в этические нормы протестантизма. Ряд исследователей истории капитализма и протестантизма придерживаются примерно следующей схемы объяснения причин необузданной энергии кальвинистов, именно кальвинистов, у которых это выражено особенно ярко. А. Кальвинистский фанатик тем или иным способом получает начальный капитал. Б. Этот капитал для него служит подтверждением его богоизбранности и исключительности. В. Это дает ему уверенность в том, что он, как избранный, обладает правом господствовать над другими людьми. Другие люди, не получившие знак избранности в виде богатства, люди второго сорта, которых его протестантский бог предопределил быть рабами избранного. По сути, это протестантский расизм, который имеет не этническую, а социально-экономическую природу. Наблюдаются определенные параллели с иудаизмом, который характеризуется презрительным отношением иудеев, евреев к тем, кто не принадлежит к их племени. Согласно талмудическому иудаизму, для иудеев остальные не просто чужие, они даже не люди, а просто живые существа, имеющие внешность человека. В Ветхом Завете мы встречаем много мест, где проводится четкое деление на своих и чужих. В контексте рассматриваемых нами экономических проблем весьма значимым является следующая установка иудаизма. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост». Второзаконие, глава 23, стихи 19 и 20. Евреи почти 2000 лет находились в рассеянии, то есть среди чужих. Поэтому приведенная выше установка из второзакония последовательно реализовывалась и продолжает реализовываться носителями иудаистской идеологии через практику ростовщической эксплуатации всех чужих. Если не принимать во внимание упомянутого протестантского расизма, трудно понять, откуда бралась такая хладнокровная жестокость, которую проявляли первые носители духа капитализма в эпоху первоначального накопления капитала. В Европе эта жестокость проявлялась по отношению к мелким землевладельцам, которых сначала лишали земли, а затем убивали или заставляли работать как рабов. В Америке белые протестантские колонисты проявляли эту жестокость по отношению к индейцам, которых поголовно уничтожали как зверей. Кстати, колонисты-католики, которые осваивали Южную Америку, такой жестокости не допускали. В Африке протестантские купцы вместе с купцами-иудеями проявляли эту жестокость по отношению к местным жителям, которых захватывали или покупали в рабство. Впрочем, жестокостью отличались и католики. Но у католиков физическое насилие удивительным образом сочеталось с христианской заботой о душе захватываемых в рабство аборигенов. Португальские монархи вместе с папой Римским требовали, чтобы захватываемые рабы обязательно были крещены. По этому поводу был издан даже специальный королевский эдикт 1519 года. Если речь шла о невольниках, которых отлавливали в Африке, то они должны были быть крещены обязательно до погрузки на корабли, которые отправлялись к берегам Америки. Это требование было обусловлено тем, что многие рабы в пути умирали. В этом проявлялась трогательная забота о душах невольников. Позднее другие католические страны также приняли аналогичные законы. Так французский король Людовик XIII издал в 1648 году акт об обязательном крещении рабов. Принцип «свой-чужой» в протестантизме в течение нескольких столетий превратился в освященную наукой идеологию и психологию крайнего индивидуализма. Впрочем, у ранних протестантов еще сохранялись какие-то элементы коллективизма и солидарности. Как пишет Сомин, протестантство и кальвинизм в особенности по большей части существовало небольшими общинами, боровшимися за выживание в условиях враждебного окружения. В связи с этим вырабатывалась своеобразная идеология, согласно которой наживать деньги ради общины было не только незазорным, но рассматривалось как христианская добродетель. Позднее наши старообрядцы продемонстрировали совершенно аналогичную психологию. Мы полагаем, что у поздних протестантов чувство коллективизма и солидарности уже атрофировалось. В иудаизме имеет место этнический индивидуализм. Этнос, племя, народ остается единым целым, неделимым на части. В протестантизме персональный индивидуализм. Общество дробится до мельчайших атомов, отдельных людей, эго. В экономической науке Запада моделью и эталоном такого индивидуализма является Homo economicus – человек экономический. Он представляет собой крайнюю степень индивидуализма, когда к своим человек относит только самого себя, эго, а все остальные – чужие. Сегодня мы наблюдаем на Западе распад даже первичной ячейки общества семьи, что знаменует вступление западной цивилизации в финальную стадию дробления общества. Примечательны наблюдения, сделанные Вернером Зомбартом в его книге «Буржуа». В ней он совершенно справедливо обращает внимание, что наиболее последовательными и энергичными носителями духа капитализма были иноземцы или пришельцы. Они не имели никаких кровно-родовых связей с местным населением и не были обременены такими предрассудками, как родина, отечество, исторические корни и тому подобное. Для пришельцев, эмигрантов, колонистов, местные все поголовно были чужаками, к которым можно и нужно относиться жестоко, как к скотам или зверям, то есть убивать, эксплуатировать, грабить и обманывать. Также хищнически можно относиться к окружающей природе, культуре местного народа и его истории. Как пишет Зомбарт, иноземец не ограничен никакими рамками в развитии своего предпринимательского духа, никакими личными отношениями. В своем кругу он встречает только чужих. Только беспощадность, которую проявляют к чужим, могла придать капиталистическому духу его современный характер. Зомбарт выделяет две основные категории таких беспощадных пришельцев. Евреев, которые были перманентными мигрантами по всему миру, и европейских колонистов в Новом Свете. Первые имели очень длительный опыт наживаться на чужих и выступали в качестве учителей. Вторые оказались очень способными учениками, которые нередко превосходили своих учителей. Как пишет Зомбарт, приносящие выгоду дела вначале вообще совершались лишь между чужими, тогда как своему собрату помогали. Взаймы за проценты дают только чужому, так как только с чужого можно беспощадно требовать проценты и капитальную сумму, когда он их уплачивает. Здесь Зомбарт имеет в виду известную установку древних евреев из Второзакония. правом иноземцев было, как мы видели, еврейское право свободной торговли и промышленной торговли. Беспощадность и хищничество пришельцев усиливаются тем, что их сознание ориентировано не на прошлое или даже настоящее, а устремлено исключительно в будущее, ради чего можно жертвовать прошлым и настоящим. Безусловно, такой фанатизм также имеет религиозное происхождение. Для переселенца, пишет Зомбарт, как для эмигранта, так и колониста, не существует прошлого, нет для него и настоящего. Для него существует только будущее. И раз уж деньги поставлены в центр интересов, то представляется почти само собой разумеющимся, что для него единственный смысл сохраняет наживо денег как средство, с помощью которого он хочет построить себе будущее. Зомбарт обращает внимание на схожесть двух групп носителей капиталистического духа – иудеев, вечных мигрантов, и протестантов, колонистов. Но между ними есть и серьезные различия. Во-первых, в первой группе все-таки остается понятие «свои» по признаку религии и или крови. Во второй группе практически нет своих. Все, даже люди одинаковой веры и крови, оказываются чужими. Во-вторых, в первой группе устремленность в будущее имеет вполне осознанный характер. Целью иудаизма является мировое господство, и их капиталистическая деятельность подчинена реализации этой долгосрочной цели. Во второй группе нет осознанных долгосрочных целей, понимание будущего является крайне размытым. Неудовлетворенность некоторых представителей протестантизма, особенно пуритан, отсутствием внятной конечной цели, иногда приводила их в лоно иудаизма. Западная социология не могла обойти стороной принцип «свой-чужой», которым в своей повседневной жизни руководствовались и руководствуются миллионы людей. Известный французский социальный психолог Серж Московичи называет это социальной психологией меньшинств. Перенесемся мысленно из эпохи раннего капитализма в наше время. Как известно, после Второй мировой войны Запад стал активно реализовывать в жизни так называемый мультикультурный проект. Смешение разных народов, рас и этносов с помощью либерализации или даже отмены существовавших ранее миграционных ограничений. Причины, подтолкнувшие Запад к проведению такого рискованного, как это стало очевидно сегодня, эксперимента, многочисленны, и их анализ выходит за рамки данной работы. Отметим лишь, что, по мнению ряда социологов, такое мультикультурное смешение усиливает капиталистический дух в обществе, ибо в монокультурном или моноэтническом социуме нельзя достичь необходимого градуса ненависти и жестокости, который необходим для поддержания капиталистического тонуса. С таким мнением мы полностью согласны. Развитие дикого капитализма в России в последние два десятилетия было бы немыслимо без ситуации, когда бывшее советское общество оказалось четко поделенным на своих и чужих. Прежде всего, деление произошло по национальному признаку. У нас сегодня идут какие-то разговоры, в основном шепотом, об этнической преступности. Но дело в том, что наш капитализм также оказывается этническим. Однако об этом, в силу политкорректности и толерантности, почти никто не заикается. Размышления на эту тему нашел я в недавно вышедшей интересной статье Александра Молоткова. Он пишет: «Всем нам памятна волна первичной капитализации начала 90-х, когда наиболее радикальное принятие духа капиталистической наживы любой ценой наблюдалось в первую очередь среди лиц нерусской национальности — евреев, азербайджанцев, чеченцев и так далее, а также тех этнически русских капиталистов, не случайно модификация «новые русские», которые утвердили свое фактическое отторжение от национального целого бесстыдством роскошных особняков на фоне нищенствующего народа. Добавим, что Россия все еще остается преимущественно монокультурным, моноконфессиональным и моноэтническим обществом, так как в ней пока преобладают русские и православные. По мнению реформаторов, это тормозит дальнейшее развитие капитализма. Для того, чтобы Россия стала окончательно и бесповоротно капиталистической, ее надо сделать поликультурной, полиэтнической, поликонфессиональной. Такое общество будет состоять исключительно из чужих. В нем будет царствовать принцип «homo homini lupus est» — «человек человеку волк». В этом истинный цивилизирующий смысл нынешней миграционной политики российских властей, хотя навряд ли наши чиновники могут внятно объяснить ту линию, которую они проводят в миграционной сфере. Вернемся к началам современного капитализма. Здесь прослеживается очень простая цепочка. Многие установки иудаизма были восприняты протестантизмом, а догматы последнего подхватила и стала развивать народившаяся на свет европейская философия. Вероятно, последняя и была создана для того, чтобы выполнять социальные заказы тех, кто был заинтересован в строительстве капитализма. Смысл ряда догматов европейской философии очень прост. Война всех против всех, как объективный, естественный закон общества. В том или ином виде эту мысль проводили Беркли, Юм, Лок, Гоббс, Бэкон. Затем народившаяся на свет европейская экономическая наука, естественно, также для выполнения социальных заказов, облагородила формулировку этого закона всеобщего каннибализма и назвала его законом рыночной конкуренции. Теория Вебера и современный капитализм. Нет сомнения, что современный протестантизм в значительной мере утратил тот религиозный фанатизм, который был присущ первопроходцам капитализма и о котором писал Вебер. Еще раз напомним читателям, в чем была религиозная подоплека этого фанатизма. Многие протестанты быстро накапливали большие богатства, но при этом придерживались аскетического образа жизни, продолжали держать себя в черном теле. Некоторые исследователи пытаются дать чисто материалистическое объяснение этому феномену, мол, аскетизм первым капиталистам был нужен для того, чтобы экономить и быстрее накапливать капитал. Вот и Карл Маркс в «Капитале» пишет: «Капиталист грабит свою собственную плоть и не может внятно ответить, зачем капиталист это делает». А не может, потому что смотрит на историю становления капитализма глазами материалиста. А первыми капиталистами двигал не экономический интерес, как думал Карл Маркс, а религиозное чувство. Центральным догматом кальвинизма был догмат о том, что все человечество делится на избранных и прочих. Это очень похоже на центральные догматы иудаизма о делении человечества на евреев, они же избранные, и всех остальных. Евреем нельзя стать в результате тех или иных заслуг в земной жизни. Евреем рождаются. И тут уже ничего нельзя изменить. То же самое мы видим в кальвинизме. Избранным нельзя стать в земной жизни. Избранность предопределена свыше. Избранным человек уже рождается. Но никаких внешних признаков избранности ни на теле человека, ни в его умственных или духовных способностях обнаружить нельзя. Этот признак избранности лежит вне самого человека и заключается в принадлежащем ему богатстве. Религиозный адепт кальвинизма всю свою сознательную жизнь мучается одним лишь вопросом – я избранный или нет? Но он мучает не только свою душу, но также свое тело. Он живет на пределе своих физических и психических сил, добывая и приумножая свое богатство, пытаясь через это богатство доказать себе и окружающим, что он избранный. Фанатическая страсть накопления капитала на самом деле не материальная, а духовная, религиозная страсть. Она отодвигает на задний план все другие страсти, в том числе страсть к материальным чувственным удовольствиям. Впрочем, религиозно-мистическое восприятие богатства – феномен, присущий не только протестантскому сознанию, но и другим религиям. Вероятно, протестантизм в своем понимании и восприятии богатства и бедности заимствовал многое из древнего язычества, а, скорее всего, из Ветхого Завета, в котором богатство было знаком благосклонного отношения Бога к человеку. Например, в книге «Экклесиаста» говорится «умножь имущество, умножь и потребляй», а чуть ниже добавляется «и если какому человеку Бог дал богатство и имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий». Вот что пишет протоиерей Андрей Ткачев. Богатство – явление мистическое. В древние времена люди считали, что богатство – это явный признак богоугождения. Для того, чтобы определить, кто грешен, а кто праведен, люди пользовались очень простыми критериями. Дети есть – есть, верблюды есть – есть, ослы есть – есть, ты праведник. Бог тебя наградил. Другого спрашивают, дети есть? Нет. Ослы есть? Один. Верблюды есть? Сдох последний. Дом есть? Вот, перекосился. Значит, ты грешник. А как иначе определять? Люди были простые, все было дешево и сердито. В чем-то они были правы, но в основном ошибались. Потому что мы-то теперь знаем, что можно быть праведным и больным, праведным и бедным, праведным и одиноким. А можно быть неправедным и богатым. Неправедным и многодетным. Все это теперь бывает. Мы это знаем. Сегодня, конечно, протестантизм уже не тот. В нем нет прежнего мистического трепета и преклонения перед богатством. Восприятие богатства огрубело, стало более материалистическим. Впрочем, и такое отношение к богатству все равно не перестает быть религиозным. От протестантской этики к естественному праву. Современный протестантский капиталист в своей повседневной жизни руководствуется лишь земными интересами. Фактически, бессмертия души для него не существует. В лучшем случае он может на эту тему пофилософствовать, но для него рай и ад — лишь красивая сказка, метафора. Наличие капитала для него — билет, который дает право на вход в земной рай. А цифра, определяющая величину этого капитала, указывает на то, в каком сегменте этого земного рая может находиться предъявитель билета. Несколько веков назад было несколько иначе. Наличие капитала рассматривалось в качестве билета, дающего право на вход в небесный рай. Величина капитала определяла, в каком сегменте или ярусе небесного рая окажется предъявитель билета. Конечно, в современной капиталистической деятельности религиозная мотивация человека сохраняется, но она уходит в сферу подсознательного. Вот что пишет по этому поводу Юрий Бородай. В соответствии с протестантской установкой, чтобы определить уровень нравственного достоинства, в Соединенных Штатах Америки достаточно спросить, сколько стоит этот человек. Нам, православным, невдомек, что этот главный в Соединенных Штатах Америки вопрос имеет не столько прагматическую, сколько глубоко религиозную значимость. В недрах кальвинизма и протестантизма в целом постепенно складывается система знаний и правил экономии, рационального использования всех ресурсов, включая время для достижения максимального денежного результата – прибыли. Наиболее законченный вид эта система обрела в рамках течения, называемого методизм, что-то вроде секты внутри протестантизма. Позже система этих знаний и правил, наподобие детальных предписаний всех сторон жизни человека в иудаизме, обрела статус экономической науки. По мере развития капитализма, даже протестантская этика становилась тормозом для такого развития. Перед протестантскими теологами и философами была поставлена непростая задача – полностью освободить носителя духа капитализма от каких-либо этических и религиозных оков при сохранении его формальной принадлежности к протестантизму. Выход был найден путем новаторского переосмысления понятия «естественное право». Таким переосмыслением занимались немецкий юрист и теоретик права Иоганн Алтузия, годы жизни 1557-1638, и голландский юрист, основоположник международного права Гуго Гроций, годы жизни 1583-1654. В сфере социально-экономических и политических отношений, по мнению Гуго Гроция, главным ориентиром для принятия решений и оценки поступков человека должны выступать не нравственные и религиозные нормы, справедливость, любовь, помощь ближнему, сострадание, сотрудничество и тому подобное, а целесообразность и польза – высшие императивы естественного права. При этом в сфере общественных отношений провозглашается еще один императив – свобода человека. Что это за свобода? Во-первых, это свобода от Бога и тех норм этики, которые вытекают из религиозных представлений. Бог не вмешивается в сферу действия естественного права. Как подчеркивал Гроций, естественное право столь незыблемо, что не может быть изменено даже самим Богом. Этот идеолог протестантизма считал, в частности, что объединение людей в государство состоялось не по воле Бога, а вследствие естественной необходимости. Во-вторых, это свобода делать деньги. Как отмечает Андрей Ваджра, Гроций декларирует требования разума, императивы естественного права, защиты имущества, возвращение полученной на время вещи и компенсация извлеченной из нее выгоды, обязанность соблюдения договоров, возмещение ущерба, а также наказание в соответствии с проступком. Как можно заметить, в данном случае имел место стандартный перечень необходимых условий торговой и финансовой деятельности. Известный французский историк Люсьен Февр, годы жизни 1878-1956, писал по поводу появившегося на заре капитализма лозунга «Свобода». «Свобода, свобода» — этим словом клянутся в Антверпене торгаши, жаждущие выгодных спекуляций. Это слово повторяют капиталисты, сильные люди. Это слово твердят в своем Аугсбургском дворце несокрушимые и всевластные фугеры, чьи несметные богатства окружают их сиянием золотых легенд. Как известно, жизнь человека в христианской Европе всегда была в той или иной мере раздвоенной. Одна часть его жизни, религиозная, выражается в том, что он посещает церковь по воскресеньям и в праздники, молится дома, исповедуется и причащается, крестит детей, отпевает умерших членов семьи и тому подобное. При этом он стремится, чтобы жизнь в его семье и при общении с родственниками, ближайшими соседями и друзьями, выстраивалось строго на христианских принципах. Более или менее серьезные отклонения от этих принципов, то есть греховные поступки и даже мысли, добросовестным и богобоязненным христианином фиксируются в памяти. При этом он исповедует эти грехи. Другая часть его жизни – хозяйственная, которая нередко оказывается большей по времени, чем первая часть. В хозяйственной жизни человек вступает в отношения с другими людьми в качестве работника и работодателя, покупателя и продавца, кредитора и заемщика, истца и ответчика, заказчика и исполнителя, партнера по совместному труду и тому подобное. Хотя христианская церковь формулировала этические нормы для выстраивания правильных отношений в хозяйственной сфере, даже в самые благополучные периоды истории христианства эти нормы очень слабо учитывались и исполнялись. Хозяйственная сфера оказывается автономной от церкви и религии. На протяжении многих веков существования христианства у людей сложилась система двойных стандартов. В семейно-бытовой сфере христианские нормы исполняются более или менее строго, Собственно, это и есть религиозная сфера жизни человека. В хозяйственной сфере они исполняются намного хуже или не исполняются вовсе. Достаточно вспомнить средневековую Европу, в которой католическая церковь устанавливала строгие ограничения и запреты на занятия ростовщичеством. При этом эти нормы очень слабо исполнялись, причем их игнорировало в первую очередь само церковное начальство. В эпоху раннего христианства в обществе существовало рабство, но церковь достаточно спокойно относилась к этому явлению. Даже многие искренне верующие христиане имели рабов и не собирались от них отказываться. Конечно, такая раздвоенность христианского сознания всегда создавала дискомфорт, тяготела над христианами, как клириками, так и мирянами. Периодически это приводило к потрясениям в социально-политической и церковной жизни. Самое крупное такое потрясение — Реформация, которая была болезненной реакцией христианской Европы на грубое попрание самим Святым Престолом этических норм, относящихся к сфере социально-экономических отношений. Католицизм, иногда искренне, а иногда лишь для вида, пытался разными способами преодолевать эту раздвоенность путем разработки христианских этических норм хозяйственной жизни и их практического внедрения в жизнь. Выведение хозяйственной сферы за рамки религиозных норм, замена их императивами естественного права, стала своеобразными способами преодоления этой раздвоенности христианского сознания. Кстати, в старые добрые времена экономику изучали как один из разделов христианской этики. В связи с протестантским открытием естественного права экономика почти полностью исчезла из учебников по этике, зато расцвела пышным деревом различных самостоятельных экономических дисциплин. Если раньше те или иные экономические действия, проекты оценивались прежде всего с точки зрения их нравственности, то в эпоху капиталистической эмансипации экономики они стали оцениваться с точки зрения их коммерческой, финансовой эффективности. На нравственную оценку экономических решений, действий сегодня никто не обращает ни малейшего внимания. Ни в одном современном учебнике экономики мы не найдем даже намека на постановку вопроса о нравственной оценке экономических решений. Везде речь идет лишь о коммерческой финансовой эффективности. Авторы таких учебников, видимо, осознанно или неосознанно исходят из следующей посылки. Что коммерчески эффективно, то есть прибыльно, то и нравственно. На полную капиталистическую эмансипацию экономики от норм христианской этики обратил внимание известный западный философ, социолог и социальный психолог Эрих Фромм. Годы жизни 1900-1980. Он, в частности, писал: «Радикальный гедонизм и безудержный эгоизм не могли бы возникнуть как руководящие принципы экономического поведения, если бы в XVIII веке не произошло коренного изменения. В средневековом обществе, как и во многих других высокоразвитых и примитивных обществах, экономическое поведение определялось этическими нормами. Так для теологов-схоластов такие экономические категории, как цена и частная собственность были частью нравственной теологии. В несколько этапов капитализм XVIII века претерпел радикальное изменение. Экономическое поведение отделилось от этики и человеческих ценностей. Полное выключение экономической деятельности из сферы действия христианской этики при капитализме стало еще одним серьезным поражением христианства на Западе. Макс Вебер. Мнимые и реальные заслуги. Из того, что мы сказали выше, можно заключить, теория происхождения капитализма, предложенная Вебером, искажает реальность. Современный исследователь капитализма Вальцев в этой связи квалифицировал Вебера словом «сказочник». Мы не знаем, было ли это искажение результатом добросовестного заблуждения автора теории, или же он делал это сознательно. Все сходятся во мнении, что Вебер рассматривал капитализм как более совершенное общество по сравнению с предшествующим ему традиционным обществом. Относился к капитализму с большой симпатией, хотя ради поддержания видимости научной объективности не афишировал свои субъективные пристрастия. Как бы то ни было, Вебер дал картину капитализма с человеческим лицом. Его работа «Протестантская этика и дух капитализма» создает впечатление, что капитализм был благословлен христианством. Именно в этом ряд исследователей творческого наследия Вебера видит причину его сегодняшней популярности, которая, кстати, пришла к нему лишь через многие годы после смерти. Такого мнения, в частности, придерживается уже упоминавшийся нами Сомин. Думается, что популярность теории Вебера заключается вовсе не в ее научных достоинствах. Веберизм как идеология оказался востребованным для оправдания капитализма. Суть этой идеологии в том, что, согласно ей, капитализм получает религиозное оправдание, причем оправдание, исходящее из самой основополагающей концепции христианства, учения о спасении. Капитализм как бы получает благословение от христианства, и тем самым принцип капиталистического накопления окрашивается в самые светлые моральные тона. По теории Вебера, подлинный капиталист – это верующий аскет, живущий очень скромно и вкладывающий всю прибыль в производство. Причем делает это он не ради прибыли, а ради Бога. Столь благообразное, религиозное возникновение капитализма – слишком ценный подарок, чтобы от него отказаться. А потому весь современный Запад на все лады стремится доказать, что христианство благословило капитализм. Еще одна точка зрения на причину возросшей популярности Вебера – его теория пришла на место дискредитировавшего себя марксизма. Юрий Кузнецов в интересной статье, посвященной критике теории Вебера, заключает ее следующими словами. При всей научной, мягко говоря, не бесспорности, а, проще говоря, несостоятельности тезиса Макса Вебера, его антикапиталистический заряд сегодня востребован и используется в полной мере, во многом заняв место дискредитировавшего себя марксизма. С таким заключением согласиться нельзя. Внимательное прочтение работы Вебера «Капиталистическая этика и дух капитализма» позволяют заметить симпатии автора к капитализму, по возможности им скрываемые для придания книге объективности. Никакого заряда антикапиталистического духа она не несет. Возникает вопрос, почему Вебер написал работу, в которой столько дыр и нестыковок? Строго говоря, она не тянет на то, чтобы называться теорией и даже гипотезой. С моей точки зрения, все объясняется достаточно просто. Сам Вебер — типичный протестант, и его работа отражает типичный протестантский способ познания и объяснения окружающего мира. Протестантизм — причудливая смесь отдельных положений христианства, взятых из священного писания, откровения и человеческих домыслов. Уже на первых этапах своего существования протестантизму надо было каким-то образом обосновывать и объяснять этот дуализм. Другого способа, как заняться редуцированием, редактированием книг Ветхого и особенно Нового Завета, у пионеров протестантизма не было. Они подгоняли священное писание под свои земные цели и принципы на протяжении многих поколений, при этом незаметно утрачивая способность целостного восприятия откровения мира, человека. При этом приобретая удивительную способность не замечать и откровенно игнорировать то, что не вписывается в их теории и гипотезы. С некоторых пор указанная особенность менталитета у западного человека закрепилась на генетическом уровне. До революции у нас ярким примером такого типа человека был немец из анекдотов, въедливый, пунктуальный, дисциплинированный, самоуверенный и самодовольный, но при этом малость туповатый. Достаточно вспомнить рассказ Николая Лескова «Железная воля», а Лев Николаевич Толстой в романе «Война и мир» писал: «Немец самоуверен хуже всех и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина». На эти свойства современного западного человека, особенно ярко выраженные среди ученой публики, обращает внимание Тростников. Сегодня мы сплошь да рядом сталкиваемся с поразительным умением образованного человека не видеть того, что не соответствует его убеждениям, даже если оно совершенно очевидно. Вольное обращение с логикой, полученное нынешним западным миром в наследство от протестантизма, не такая безобидная вещь, как может показаться. Тростников считает отмеченную особенность менталитета западного человека не какой-то забавной деталью, а важнейшим признаком протестантской цивилизации. Таким образом, умение не видеть и не слышать того, что не хочется видеть и слышать, уже следует квалифицировать как цивилизационный признак, как неотъемлемую составную часть культуры, сформировавшейся в рамках протестантской цивилизации. С учетом сказанного, можно лучше понять, почему немецкий социолог Вебер допускал вольное обращение с логикой, которое не очень заметно людям западного менталитета, но которое режет глаз русскому человеку. Несмотря на обилие справедливой критики в адрес Вебера, нельзя отрицать положительного вклада его работы «Протестантская этика и дух капитализма» в понимании истории, общества и экономики. До Вебера в исследовании капитализма доминировал так называемый экономизм. Капитализм рассматривался преимущественно как экономическое явление, и в расчет принимались лишь экономические факторы развития капитализма. Особенно в раздувании экономизма преуспел марксизм, появившийся примерно за полвека до работы Вебера. Заслуга Вебера в том, что он четко сказал, капитализм не только и не столько экономическое, сколько духовно-религиозное явление. Кстати, часто упоминаемая нами книга Зомбарта «Евреи и хозяйственная жизнь» появилась спустя 6 лет после выхода в свет труда Маркса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Кто знает, может быть, именно Вебер подтолкнул Зомбарта, своего активного оппонента, к созданию альтернативной теории. Если это так, то заслуги Вебера становятся еще более весомыми. В следующей главе мы подробнее поговорим о теории Зомбарта.